34. Вдовий склон. 16 декабря 2016 года. Пятница. В Сантандере утро так и не занялось. Белое солнце, укрытое пеленой облаков, тщетно пыталось согреть город. Пожалуй, все это напоминало наше настроение. Орда готических фриков и любителей комиксов, мечтавших насадить мою голову на кол, не входила в мои планы провести Рождество тихо и по-домашнему. Все по новой, ненавидящие взгляды, оскорбления в интернете, враждебное бормотание при встрече. Ладно, через это я уже проходил. Интересно, что сказал бы на это дедушка? Хватит ерундой страдать, занимайся своим делом. Вот что он сказал бы. Да, дедушка, ты совершенно прав. Меня ждал реальный мир. Понадеявшись на удачу, мы решили во второй раз отправиться к Саулю в университет Кантабрии. Эстибулис едва сдерживала ярость и сжимала губы так, что они побелели. Я знал, что она заботится о моей безопасности, но иногда ее реакции делали жизнь просто невыносимой. Мы свернули на бульвар Кастрос и припарковались на уже знакомой студенческой парковке, забитой подержанными автомобилями. Затем углубились в те же коридоры, и студенты также удивленно рассматривали нас при встрече. Мы направились прямо в кабинет Сауля. Я постучал в дверь костяшками пальцев, но она была заперта, и внутри никто не ответил. Я попросил Эстибулис позвонить Саулю со своего мобильного. Эсти нетерпеливо ждала ответных гудков, но мобильный Сауля Товара был выключен или находился вне зоны действия сети, как сообщал нам оператор. «Сестра предупредила его, что мы в Сантандере, и теперь он нас избегает», — пробормотала Эстибулис, бегая по коридору взад-вперед, как запертая кошка, похоже на то. Тут Эсти заметила студента с двухцветными глазами, который украдкой наблюдал за нами, стоя в углу коридора. Это был тот самый парень, который называл Сауля седой бородой и женоубийцей. Эстибулис, не теряя времени, окликнула его. «Эй, ты, мы хотели бы с тобой поговорить», но парень испугался окрика Эсти и бросился бежать по коридору. Мы оба кинулись следом. Эстибулис была очень шустрой и на короткие дистанции бегала быстрее меня, несмотря на все мои утренние тренировки. Она быстро догнала парня с чубом и схватила за руку, но тот юркнул в мужской туалет и запер дверь. Секунду Эстибулис колебалась. Ровно столько потребовалось мне, чтобы догнать ее. «Вытащи его оттуда», — взмолилась она. Я ворвался в мужской туалет, но парень уже успел вылезти через окно. Какого черта в мужском туалете такие огромные окна? Насколько я помнил, в других местах они всегда были крошечными, к тому же располагались слишком высоко и не были пригодны для бегства. «Ушел через окно», — сообщил я в качестве объяснения. Нас окружила стайка студентов, не скрывавших своего любопытства. Должно быть, это был очень тихий кампус. Наше появление означало для них целый спектакль. «Скажи», — начала Эстибулис, обратившись к какому-то парню больше других, похожему на аутсайдера. «Ты знаешь, кто это был?» «Оссорио, хороший парень, к наркотикам отношения не имеет», — ответил тот. «Вы ошиблись, сеньора, вам нужен кто-то другой, спасибо». «Можете разойтись, спектакль окончен», — приказала Эсти, чуть повысив голос. Небольшая толпа мигом рассыпалась, удовлетворенная зрелищем, и мы остались в коридоре одни. На этот раз Эстибулис заговорила вместо меня и произнесла то, о чем думали мы оба. Не знаю, может быть, это всего лишь случайность, но неуловимый Оссорио, обвинявший Сауля в женоубийстве, носит ту же фамилию, что и пугливый психиатр, который держал у себя Ребекку. Вспомни к тому же его слова «синяя борода, теперь седая борода». Тебе не кажется подозрительным, что следующее убийство произошло в месте под названием Барбакана? Барбакана, седая борода, с испанского. Я достал из кармана блокнот и написал: «Не стоит повсюду видеть чудесные совпадения, Эсти. Хотя, возможно, не зря мы с тобой наведались в университет. Поехали дальше. Нас ждет Гектор дель Кастильо». На губах Эсти мелькнула улыбка. «Какой прекрасный день», — задумчиво сказала она, когда мы снова сели в машину. «Расследование продолжается, впереди встреча с приятными людьми. Кажется, наша рыженькая влюбилась». Вскоре мы уже шагали по улице, обсаженной деревьями, которую местные жители называли склоном вдов, но я не мог вспомнить почему. Во всяком случае, мы попали в самый аристократический район Сантандера, и координаты, присланные Гектором дель Кастильо, привели нас к подножию старого дома с видом на пляж Пелегрос. Плющ увил весь фасад, у Эсти вырвался возглас восхищения. Мы нажали на полированную латунную кнопку дверного звонка и вошли в чудесный сад, в котором можно часами сидеть с книгой в руках среди цветущего жасмина. Гектор ждал нас в гостиной, где книг было не меньше, чем в Александрийской библиотеке. Возле камина нас ожидали два пустых кресла, третье занимал он сам. «Как здесь уютно и тепло», — сказал я в знак приветствия. «Ого, рад твоему прогрессу, инспектор Айала», — откликнулся Гектор, горячо пожимая мне руку. «Согласна с тобой», — сказал Эстибалис после сдержанных поцелуев в щеку. «Садитесь, прошу вас», — ответил он, пододвигая нам блюдо с орехами. «Я позвонил вам, поскольку вспомнил эпизод, которым хотел бы с вами поделиться. Возможно, он поможет в расследовании. Все, что ты нам сообщишь, полезно для расследования», — подбодрила его Эстибалис. «Видите ли, я все время думаю про кельтский обряд тройной смерти, который так странно встретить в настоящем. Честно говоря, я считал его давно забытым, да, давно забытым. Приятно думать, что жестокие обычаи остаются в прошлом, и прогресс заставляет людей забыть подобные дикости, но я вспомнил историю, которую несколько лет назад мне рассказал голландский коллега-археолог. Голландский, непонимающе повторила Эсти. Да, я тогда работал в старом историческом музее Амстердама, расположенном в здании, где некогда располагался муниципальный детский дом. Не знаю, были ли вы там когда-нибудь. В настоящее время он называется Амстердамский музей. Он совсем небольшой. Мой коллега был его сотрудником и отвечал за древнейшую эпоху, координировал временные экспозиции и доставлял экспонаты из других крупных музеев, поскольку их собственный фонд был весьма невелик. «Пока все понятно», — подбодрил я его, съев несколько орехов и согрев руки у огня. «Помните, я рассказывал вам о котле из Гондеструпа, самом известном из кельтских котлов? На самом деле он принадлежит Национальному музею Дании, но мой коллега, доктор Грён, подписал соглашение о сотрудничестве и организовал выставку с участием нескольких произведений кельтской культуры, которые ему временно уступили. Этот котел, шлемы бронзового века, солнечная колесница Трундхольма. И вот за несколько дней до открытия выставки в разгар приготовлений котел исчез. Исчез? Кто-то его украл. Прямо из музея. Тут сомневаться не приходится. Как и наш музей археологии Кантабрии, откуда похитили Кабарсанский котел, музей был небольшой, без охраны и камер. И как они себя повели? В хранилище Амстердамского музея имелась реплика, не очень высокого качества, но все-таки реплика. Директор связался с датским музеем и все ему рассказал. Копенгагене не хотели скандала. Разумеется, я не должен делиться с вами такими подробностями, но лучше говорить на чистоту. В общем, иногда музеи не сразу сообщают о краже и пропажу находят. «Не понимаю», — призналась Эстибалис. «Объяснение вполне логично. Видите ли, если котел украли с намерением продать на черном рынке, сообщение о его пропаже немедленно привлечет потенциальных покупателей и ускорит покупку украденной вещи, поэтому директор музея Дании попросил подождать несколько дней, чтобы принять решение и предупредить полицию». «Ладно, так что ваш датский коллега?» — не удержалась Эстибалис. Гектор сделал вид, что не расслышал. Подготовка к выставке продолжалась, и через несколько дней котел из Гундеструпа, точнее его оригинал, обнаружили в водосточной канаве на соседней с музеем улице. Грён лично его подобрал. Ему сообщила об этом одна из жительниц ближайшего квартала. Тогда понятно, почему они не сообщили о пропаже, не взяли отпечатки пальцев, не начали расследование и не искали подозреваемых. «Все верно, но поразило меня нечто другое. Грён рассказал об еще одном происшествии, случившемся в Амстердаме в те дни. Видите ли, соседи, проживавшие неподалеку, жаловались, что у них исчезают домашние животные. Кошки, собаки. Некоторые из них появились. Он вздохнул. В общем, зрелище не для слабонервных. «Поверь, в нашей работе мы всего насмотрели», — заверила его Эсти. «Охотно верю. Прошу прощения за бессвязный рассказ. Так вот, найденные животные были сожжены и подвешены на деревьях, со связанными задними лапами и мокрой головой. Мой коллега сразу подумал о кельтском обряде тройной смерти. Он видел одну из мумий, найденных в торфяниках, женщину из Хилдремаса. Изучал этот ритуал и знал, что одним из священных предметов, используемых на церемонии, был котел. «Очень интересно», — сказал я вслух, но мозг мой был далеко в голландских землях. Грён и раньше что-то подозревал. Он думал, что кто-то украл котел из Гундеструпа, чтобы провести водные обряды и соответствующую церемонию. «А не знаешь, обратились в полицию те люди, у которых убили питомцев?» — спросила Эсти. «Не знаю, это был всего лишь странный случай, о котором мой коллега-археолог поведал мне в момент профессионального откровения. Но я и сам не хотел вникать в это, и мне не пришло в голову расспрашивать его более подробно. Я только хочу, чтобы вы поняли сам факт того, что кто-то в наши дни исполняет кельтский обряд тройной смерти, очень необычен. Ты хочешь сказать, что это может быть один и тот же человек?» — спросил я. «Не знаю, тот случай от нынешнего отделяют много лет и большое расстояние. Но как не думать об этом, как не думать о том, что существует какая-то связь? Гектор, мне нужно кое-что знать, и это очень важно», — удалось выговорить мне, я волновался. «Меня очень встревожило то, что я только что услышал». «Да, инспектор, какой это был год?» «Это произошло в 98-м году, тебе это что-нибудь говорит?» «Да, мне это кое-что говорило. Это говорило мне то, чего я не хотел слышать. Это мне говорило, что Golden Girl жила в Амстердаме в штаб-квартире компании Cisco в те самые годы, когда кто-то делал свои первые шаги в кельтском ремесле тройной смерти».